пределы наших сердец. Господи, особенно тех, кто уже переполнен, тех, кто уже сыт, тем, кто уже насыщен. Господи, ну у Тебя есть что-то, что Ты хочешь дать еще. Господи, расширь пределы наших сердец. Аминь. Господь, конечно, очень интересно работает с нами. Не по шаблонам. Это настолько индивидуально. И с таким учетом наших особенностей, нашего душевного склада и так далее. Поэтому опыт взаимоотношений с Богом настолько разный у каждого. Настолько, что даже трудно сравнивать. И неправильно сравнивать. Поэтому не сравнивайте себя с тем, что я, допустим, буду говорить или кто-нибудь будет говорить. Не пытайтесь кому-то подражать, потому что вы эксклюзив и Господь эксклюзив. Он найдет к вам индивидуальный подход. Как это здорово. Аллилуйя. Знаете, я заметил такую особенность. Иногда Господь дает мне слово на воскресное служение задолго до служения. Бывает на несколько недель у меня цикл, вы знаете это. И я четко знаю, что будет потом. У меня есть план, у меня есть идеи. А бывает, что он вообще ничего не дает. Но я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы понимать, что если он чего-то не дает, это не значит, что он не даст в конечном итоге, потому что церковь нужно кормить, и Господь добрый пастырь, Он всегда даст. Раньше я просто был в панике, я думал, что это вопрос моих способностей, что я вот не могу принять, мало молюсь или что. И поначалу я паниковал. А потом с опытом, ну вот, служителя и проповедника, вы знаете, у меня уже большой. Поэтому я научился его понимать. Вот его такой вот язык. И вот в этот раз он не давал мне слова. Конкретно. И я поймал себя на том, я просто понял его мысль. Он не говорил мне, он просто дал мне понимание своих реакций. Я заметил, что когда у меня есть план и есть слово, то я в нем прямо сегодня уже не нуждаюсь. Я нуждался, когда мне нужен был план. Но когда он дал мне его месяц назад, сегодня мне он уже не нужен. Я могу провести день и как бы не очень углубляться в слово, потому что все там внутри, все лежит, я знаю, что пойдет. Придет Господь, Духом Святым оживит слово, и церковь будет насыщена. А тут он просто не давал мне слова. Вернее, ну как, я в общих чертах представлял, о чем хорошо было бы. Но я никогда не проповедую, о чем хорошо было бы. Я проповедую то, что он дает прямо сегодня. Вот прямо сейчас, и то, что действительно важно, и я чувствую это как что-то важное. Я заметил, что вчера он не давал мне слова, я сутки был на работе, и это выводило меня из состояния комфорта. Из состояния, когда все схвачено и все под контролем. Вы любите это состояние, когда все схвачено и все под контролем? Я очень люблю, и я думаю, что каждый человек, он очень любит, когда он все знает, что будет через час, через день, все у него распланировано, все он контролирует. Вот, так вот, с Богом, одна из фишек взаимоотношений с Богом является тем, что Он лишает нас способности контролировать. Только для того, чтобы показать, что Он контролирует намного лучше, чем мы. Намного лучше, чем мы. И вчера, ну, я хожу, я молюсь, я говорю: Господь, ну, я все понимаю, я твой раб, ты там дашь, мы все это проходили, но мне же нужно конкретное слово, я же хочу чем-то конкретным делиться. Вот, и я проходил в этом много часов. Я хожу, ну, работа, такое раздолье, я хожу, совмещаю приятное с полезным, я худею. Я одновременно молюсь, я одновременно общаюсь с Богом. Так, мне так здорово наблюдать как бы со стороны за тем, как Бог устрояет мою жизнь именно вот на данном этапе. Меня она очень устраивает. Мне очень нравится то, как происходит сейчас. Так вот, вчера он просто побудил меня искать его. Ну, так бывает. Когда ты нашел, ты не ищешь. А когда не нашел, ищешь. И вот со словом точно так же. Когда ты его нашел месяц назад, ты уже не ищешь. А когда у тебя нет, ты ищешь. И я понимаю, что я не просто слово ищу. Я ищу его самого, потому что, ну как, слово – это имя Божье. Да? Это то, что он написано, что ты превознес слово свое превыше всякого имени своего. Да? Он есть слово. Он есть живое слово, поэтому, чтобы найти слово, тебе не нужно рыться в Библии. Особенно, если ты его знаешь хорошо. Тебе нужно прикасаться к нему, тебе нужно идти напрямую. И вот так вот получилось, в конце концов. Я просто ходил, я взывал, я общался, и он что-то стал производить внутри меня, и что-то стал мне показывать. Так интересно это все. И он напомнил мне о том, что через неделю у нас с вами будет специальное служение, молитвенное служение, посвященное детям-сиротам. Я думаю, что это будет здорово, будет сильно, это будет следующее воскресенье. Пожалуйста, приходите, будьте готовы участвовать в этом. И сегодня то, что Бог положил мне на сердце, будет касаться подготовки нас с вами вот к этому служению. Потому что мы глубоко погрузились в тему видения, и чтобы нас переключить, он дал такую тему, ну или даже не тему, а такое слово, которое будет просто о другом. Просто о другом. Я хочу поделиться личным откровением, которое я получил буквально вот, ну, может, неделю назад. Так это интересно бывает. Давайте открою такое место вам. Первая книга Царств, 7 глава. Десятый 12 стихи. Сереж, откроешь? Угу. Вот, читаем. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. И они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, преследовали филистимлян и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил его между Массифою и между Сеном и назвал его Авен-Эзер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. Это фрагмент из истории Израиля, когда у них не было еще царя, а правили судьи. Последним судьей был Самуил, Божий пророк, Божий помазанник, особенный человек. И через Самуила Господь особенно как-то показывал своему народу, насколько он велик, насколько он умеет защищать, хранить и обеспечивать покой и порядок в стране, в Израиле. И Самуил не был солдатом, он не был полководцем, он не был вообще царем, он был совершенно другого склада человек, он был Божий человек. Для него молитва всегда была на первом месте. отношения с Богом всегда были намного раньше, чем любая другая стратегия. Поэтому, когда ты читаешь что-то из биографии Самуила, а первая книга царств об этом много говорит, то ты всегда увидишь его молящимся, слышащим от Бога и делающим то, что Бог непосредственно в виде слова «рема» повелевает ему делать. И Самуил в данный момент, он вышел воевать с филистимлянами. Тут написано, что это произошло, ну, филистимляне давно собирались, они готовились. Самуил провел молитвенное собрание, призвал народ к покаянию, ну, как пастор он тот, то есть он делал. Не так, как делал бы царь, он не собирал войска, он не вооружал, он не считал, сколько у нас тут бойцов, он не думал о тактике и стратегии, он думал о сердцах людей. Поэтому он привел их к покаянию, чтобы они очистили свое сердце и чтобы Бог мог оказать свою милость. Они молились, они постились, они каялись в своих грехах, и Самуил судил сынов Израилев в Массифе, говорит 6 стих. И вот филистимляне услышали, что израильтяне собрались в Массифу, и они решили на них напасть. Израильтяне убоялись филистимлян, потому что там была реальная армия, там были бойцы подготовленные, а у израильтян не было даже оружия. Они убоялись, и они пришли к Самуилу и сказали, не переставая взывать о нас Господу, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И тогда Самуил взял ягненка, 9 стих, и принес его во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу, и услышал его Господь. Дорогие мои, у вас бывали ситуации, когда вы взывали к Богу в какой-то трудной, заведомо невозможной для вас ситуации, и Бог отвечал вам? Я думаю, что эти свидетельства у нас складываются где-то, да? И когда нас спросят, или будет возможность, или будет время высвободить это свидетельство, мы это делаем, мы вспоминаем. И вы, наверное, замечали, что у нас есть вот такая коллекция собственных личных свидетельств того, что для нас лично делал Господь. У каждого из нас. Да, чем больше ты с Господом, да, тем больше этих свидетельств, и они вот так у тебя классифицируются по разным темам, и при случае Господь их напоминает и вытаскивает на поверхность. Так интересно. Это как библиотека, которая накапливается, накапливается, а библиотекарь бирочки ставит. Вот это история, вот это политика, вот это экономика, вот это детская литература и так далее. И при необходимости все это вытаскивает на поверхность. Вот. В этой истории примечательно для меня вот что. Самуил поставил камень, говорит 12 стих. Самуил поставил камень и поставил его в виде памятника между Массифой и между Сеном, вот в том месте, где произошла. Но это не была битва, вот что интересно. Да? Смотрите, я напомню. Господь возгремел сильным громом над филистимлянами, навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. То есть битва была решена на небесах. Да? То есть не израильтяне воевали мечами. Вы знаете, что были разные времена, и были времена серьезных сражений, битв. А здесь вот просто все было на молитве, все было вот на сверхъестественных проявлениях от Бога. Господь просто соорудил гром, навел сильный ужас, и те были поражены, и израильтянам осталось только их догонять, преследовать и поражать. Вот как была выиграна эта битва. Это было действительно здорово, и это все понимали, что, ну, тут объяснений не нужно, что это Бог, что это не воинское мастерство, что это не замысел там хитрый, стратегический. Нет, это просто Господь, это просто сверхъестественно. Поэтому я спросил, у вас были подобные ситуации, когда вот у вас в памяти точно отпечаталось? Это был Господь. Никто другой, это был Он. И Он пришел, и в этой ситуации я узнал, что Он со мной. Так вот, Самуил ставит этот камень, называет его Эвен-Эзер, что переводится буквально «камень помощи». А в нашем переводе, в синодальном переводе и в других переводах говорится о том, что до сего места помог нам Господь. То есть место, до которого Бог был со мной. Непростое такое выражение, какое-то специфическое такое. Я помню, что оно меня цепляло много раз. Когда я его читал, я не совсем мог понять и не мог совсем понять, что внутри меня реагирует на это слово. И только сейчас Господь дал мне понять, что именно я чувствую, когда я об этом читаю. До сего места помог мне Господь. Как будто Господь, неизвестно, что будет делать завтра, но до сего места Он мне помог. Когда я об этом подумал буквально вот на днях, Господь мне напомнил. У тебя было много случаев, когда я тебе помогал. Множество. Огромное количество. А у тебя были случаи, когда я тебе не помогал? Откровение я получил вот именно в этот момент. Дело в том, что это мы, человеки, обкрадываем Бога, не воздавая Ему славу, потому что мы не видим Его помощи. Не потому, что Он не помогает, а потому что мы ее не видим. Потому что мы невнимательны. Потому что мы заняты чем-то другим. Потому что мы равнодушны. Потому что мы заняты. Потому что мы неблагодарны. Мы рассматриваем Бога. Я о себе говорю и думаю, что многие из вас себя увидят тоже в этом. Мы рассматриваем Бога как того, кто может нам помочь. И это правильно. Он действительно может нам помочь. Но мы рассматриваем Его как в виде помощника именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Когда мы ищем Его, когда мы молимся, когда мы подключаем молитвенные группы, когда мы говорим на всю церковь, когда мы просто озвучиваем какие-то свои проблемы. Господь, мне нужно вот это, Господь, мне нужна Твоя помощь, Господь, помоги мне в этом. И мы, конечно же, от Него что-то ожидаем. И у нас складывается такое впечатление о Боге, что Он действительно как вам сказать, как помощник по вызову. Вот когда мне нужно, да, вот как я поднимаю трубку там телефонную, когда мне нужно какую-нибудь службу пригласить в дом, то ли газовую, то ли водопровод, то ли там яму откачать, как недавно было, да. И мы Бога рассматриваем вот именно как какую-то службу, которую мы вызываем, когда нам нужно. Как вы думаете, я понял, например, что такое отношение его оскорбляет. Я понял, что мое такое отношение его оскорбляет. Потому что на самом деле, с того момента, как мы пришли к нему, он стал для нас не просто службой, которая приходит на помощь, когда нам нужно. Он стал для нас отцом. А мы стали его детьми. И это совершенно другой статус. Это предусматривает совершенно другие взаимоотношения. Совершенно другой кодекс этический. Отец, он заботится о детях. И тогда, когда дети об этом просят, и тогда, когда он сам видит их нужды, и просто по любви своей, по благодати своей, просто им помогает. Скажите, это так? По-человечески это так? Когда мы имеем детей, мы часто не ждем, что они будут просить нас о чем-то. Помоги мне тут или тут. Мы идем на помощь, потому что видим, что и ему нужна помощь. Да? Или мы молимся, или мы что-то говорим, или мы просто звоним, мы проявляем инициативу. Как у тебя дела? Представьте, что какая-нибудь скорая помощь тебе звонит домой и говорит, как ваше здоровье? Или полиция звонит, да, у вас все хорошо? Не нужна ли помощь? Это так действуют службы. Это службы по вызову. Они работают только в ответ на вызов. Более того, они могут обидеться и не приехать даже тогда, когда посчитают, что ваша причина недостаточно уважительная. Да? Ложный вызов, как они говорят. Так Господь совершенно по-другому. Так же, как наши родительские взаимоотношения с детьми, совершенно другие. Мы заинтересованы в них, поэтому нам не надо ждать, что они нам позвонят или напишут, или позовут на помощь. Мы просто приходим, как твои дела? Могу ли я что-то для тебя сделать? А просто я могу с тобой провести время? А могу я просто тебя благословить? Просто потому, что у меня есть, а у тебя нет. Или я знаю, что ты это любишь, в скобочках жареная картошка, и я тебе просто это приношу, я просто тебе это делаю. Вот такие взаимоотношения с ним. И вот он меня действительно уличил и обличил именно в том, что я не вижу его дел в моей жизни очень часто. Хотя он присутствует в моей жизни 24 часа в сутки. Он 24 часа в сутки выполняет роль отца для своего сына. Я же все еще иногда рассматриваю его как службу, которая мне нужна и которой я могу при необходимости обратиться. Кого-то из вас касается то, что я говорю? И это не повод улыбаться и не повод усмехаться, потому что на самом деле это горько. И это обкрадывает наши взаимоотношения с Ним, это обкрадывает Бога, который приготовил для нас несравненно больше, чем просто быть помощником, которого мы можем позвать. Да, он придет на помощь, да, однозначно, конечно. Но он намного больше, чем просто тот, кто приходит на помощь. Кто скажет аминь? Бог больше, чем тот, кто приходит на помощь. Скажи аминь. Он царь, он Господь, и он папа. Он папочка. Меня пронзают места Писания, где он снова и снова напоминает нам о том, что не умещается в голову. Мы с вами уже эти вещи как-то замечали и как-то обсуждали их в проповедях. Ну ладно, я грешник. Ну ладно, я приговорен к казни. Ну ладно, он милосердный царь какой-то страны, и он берет и просто прощает меня, и просто дает мне помилование, прямо когда я на эшафоте. Я заслужил казнь, а мне дается помилование. То есть я перевожу отношения с Богом на человеческий язык. Я говорю о вещах, которые случаются на земле. Да, это говорится о милосердии там правителя. Это говорит о его особом каком-то расположении, но все-таки это все равно правитель, а ты его подданный. Но не отец, а ты его сын. Господь хочет поменять парадигму наших взаимоотношений. Парадигма – это наше представление, это наше видение. Это то, что мы видим. Если я вижу себя слугой, то я его вижу господином. Господин – это тот, кто по необходимости дает мне указания, зовет меня на помощь и дает мне разные задания. В остальное время я свободен. Я делаю то, что я могу, то, что я хочу. У меня есть свобода. Так вот, когда отец и сын – это по-другому. Мы не свободны друг от друга, в хорошем смысле. Мы не свободны. И вот когда мы начинаем ставить камни, условно камни, на тех местах, где Господь что-то сделал для нас, да, это говорит о том, что Он не отец. Потому что отцу не нужно ставить камни. Ну, я говорю о хорошем отце. Я не говорю о наших земных отцах, потому что у нас были у многих несовершенные отцы, несовершенные родители, да, которые не помогали нам даже тогда, когда мы звали их, даже тогда, когда мы действительно нуждались в их помощи. Они просто не приходили на помощь, или были не в состоянии, или были не заинтересованы, или были просто эгоистами, которые занимались только собой. Или которые просто были закопаны в собственные проблемы, им было просто не до нас. Это все реально, это то, что происходит. Но Господь – это Отец совсем другого порядка, это Отец совершенный, это Отец, в сердце которого есть место для каждого его ребенка. Вот почему в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете Господь постоянно использует этот образ. Образ сыновства, образ отцовства, образ семейных взаимоотношений и особенно драгоценный для многих из нас в Новом Завете образ усыновления. Да? Настолько подчеркивается эта идея. Вот, например, в таком месте, как первая глава послания к Ефесянам. Сережа, откроешь? Это 5 и 6 стихи. Первое. Здесь говорится о том, что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа и по благоволению воли Своей. Любые переводы взять и посмотреть. Здесь одна и та же идея. Его желание было сделать нас детьми. Что такое усыновление? Усыновление имеет место тогда, когда ты не родной ребенок. Все понимают? Ты не родился сыном. Ты им стал, потому что тебя усыновили. Тебя нашли, тебя полюбили, тебя отделили от других, тебя ввели в дом, тебе дали свое имя, тебе дали имущество и наследство. Это усыновление. Это та идея, которую Бог хочет донести до нас во многих местах, где говорится, что мы были непонятно кем, а теперь мы стали детьми. Давайте посмотрим 3 главу 1 послания Иоанна. То есть меня как-то особенно пронизывают эти места. Первое послание Иоанна, 3 глава. Смотрите, я сначала читаю. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Дальше можно не читать, потому что на этом все. Мы теперь дети Божьи. Когда-то мы не были детьми. Когда-то мы были детьми улицы. Когда-то мы были там, за пределами семьи. Не потому, что Он не хотел, но потому, что мы не хотели. Потому что Он звал нас, а мы отказывались. Мы предпочитали так называемую свободу, так называемую независимость. А, зависит от какого-то дядьки, который будет за тебя решать, который будет тебе навязывать, как надо себя вести, как не надо вести, что тебе есть, что тебе одеть, где тебе жить и как вообще себя держать. Я понимаю, что эта идея не нова, и эту идею постоянно подогревает в нашей плотской природе сатана. Он постоянно апеллирует к нашей независимости, к нашей свободной воле, которую дал нам Господь. Ведь Он нас сотворил со свободной волей. А это значит, что мы имеем возможность всегда сказать «нет». Мы имеем возможность соглашаться или не соглашаться. И вот в отношении Бога люди постоянно этим пользуются. И этим пользуются как неверующие люди, так и верующие люди. Неверующие вообще говорят, это моя жизнь, я ее хозяин. Они так думают. Я ее распоряжаюсь, как я считаю нужным. Они так думают. На самом деле это не так, потому что нет хозяев в своей жизни. Если трон твоего сердца не принадлежит Господу, скажи с трех раз, кому он принадлежит? И ты знаешь ответ. Ты не создан быть Богом для себя. Нет, у тебя должен быть Бог. И он там есть. Либо один, либо второй. Третьего не дано. Кто скажет аминь? Это важный момент. Наступил момент, когда каким-то непостижимым для меня образом, и, наверное, для тебя тоже непостижимым, ты, который был чужим, ты, который никак не соответствовал ни по моральным стандартам, ни по этическим, ни по жизненным достижениям, ни по какой-то важности и значимости своей, вдруг раз и стал частью Божьей семьи. Тебя это поражает? Или тебя уже давно это не поражает? Я хочу говорить сегодня об эмоциональной стороне этого вопроса. На самом деле, более глубоко, чем просто эмоциональный. Эмоции приходящие. А я говорю об отношении пребывающем. Замечали ли вы в своей жизни, да я знаю, замечали, в общем, напрасно я задаю вопрос, потому что знаю ответ. В жизни человеческой бывает так, что к хорошим вещам, которые мы приобретаем или получаем в качестве подарка, или каким-то приятным сюрпризом, которые приходят в нашу жизнь, через какое-то время мы привыкаем. И то, что нас чрезвычайно радовало, восхищало, восторгало еще недавно, мы просто перестаем так реагировать. Да, это часть моей жизни, это нормально, это хорошо. Ну, представь, у тебя дома, домой кто-то приносит тебе в подарок картину там Рафаэля, Рембрандта. Какую-то картину, ну, которая стоит миллионы долларов, за которую коллекционеры душу свою дьяволу отдадут. А тебе просто ее принесли и подарили, вот мне не надо, вот хочешь повесить себе. И ты вешаешь этого Рембрандта, ты ходишь, ты облизываешься, ну, наверное, если ты ценитель, проще, да? Рембрандт это сложно, да? Ну, извините, ну, я не знаю, я не знаю... Вы знаете, меня часто жена ругает, что я слишком сложные примеры привожу. Милая моя, неужели это сложно? Ну, я не знаю. Ну, нет, ценное в плане денег, это понятно как раз. Вот это понятно. А как вот произведение искусства, которому нет цены, вот это непонятно. Вот это сложно. Ну, все равно, как бы. Хорошо, ладно. Просто представь другую вещь. Я не знаю, что для тебя вожделенно. Что ты бы считал вот такой ценностью? Придумай сам себе. Не заставляй меня придумывать вместо тебя. Для меня Рембрандт. И вот тебе принесли, повесили, и ты ходишь. Ты, вау, какой я счастливый. Я обладатель, единственный на земле этого полотна, которое везде, во всех музеях, там о нем говорят, что оно есть. А вот посмотреть его никто не может. А я могу. Оно у меня дома висит. в гостиной. И вот я хожу день, хожу два, хожу месяц, приглашаю друзей, там, показываю всем. А потом через какое-то время я просто привыкаю к этому. Кто понимает? Я привыкаю. И такое ощущение, что для меня он уже не такая ценность. Он же не вызывает таких чувств. Другой пример, Анна Павловна, может, вам ближе будет. Попробуйте сказать. Скажите из своей жизни. Тем более к ценным, дорогим, я не восхищаюсь, потому что я, мне жалко чужих денег, трат. Я лучше люблю сама давать. Но я такой пример вспомнила, как вы говорите. Когда ремонт сделали не в зале, а в спальне еще давно. И новые шторы купили, и тюль. Не я, подруга мне помогла, я бы такого не выбрала. Я повесила, захожу. Ой, как красиво, я два дня ходила, ну дня два, ну может распирала, зайду, гляну, ой, как красиво. И сейчас не раз гляну, думаю, а что-то я так радовалась тогда, что мне было так приятно. Чудесный пример, просто потрясающий пример. Анна Павловна, спасибо, спасибо, чудесный пример. Действительно, так было бы проще каждому объяснить. Действительно, да, ты просто привыкаешь к этому, да? А потом через время, более того, ты начинаешь думать, ну, можно и что-то надоело, хочется что-то поменять. Мы берем этого Рембрандта и вешаем какую-нибудь другую картину. О, это свежо. Это лучше подходит к моему интерьеру. Ну, к примеру, что-нибудь, что-то вот такое, что-то в этом роде. Или пример, который знаком, милая, мне сложно. Пример, который касается семейных людей или тех, у кого была семья, да? Ты вступаешь в брак, ты восхищаешься, ты любишь, ты влюблен, у тебя куча эмоций. У тебя столько всего. Там проходит какое-то время, ты привыкаешь к своему супругу, и уже не так ты восхищаешься им, а начинаешь замечать вещи, которые раньше либо не замечал, либо тебе казалось, что с этим совершенно спокойно ты сможешь жить, а потом в один прекрасный момент говоришь, как это он может так себя вести со мной? А когда говоришь, да я всегда себя так вел, иначе я плохо смотрела. Моя родная. Кто на дереве не висит? Согласен. Во, сестра, благодарю. Благодарю. Нас мало, но мы в тельняшках. Нас надо беречь, все правильно. Жены, слышали? Таких цас надо еще поискать, как я и брат Юра. Тут других мужей нет. Так. Вот. Но я просто говорю о моменте привыкания, да? И иногда привычка – это хорошо, когда мы привыкаем к хорошим вещам. А иногда привычка становится большой проблемой. Потому что мы теряем радость, мы теряем остроту, мы теряем трепет, мы теряем близость, мы теряем вот эту тайну. Какая тайна в жене, которую ты видишь в неглиже, в самом ненакрашенном виде, с немытой головой, с некрашенными волосами? Какая тайна? Понимаете, да? Вопрос парадигмы. Это вопрос парадигмы. Милые мои, позвольте мне вас задержать. Я хочу до конца договорить. Мне нужно вот его оставить здесь. Я помню, помню, брат. Тебе тоже придется задержаться, хорошо? Я хочу сказать, что наши отношения с Богом иногда превращаются вот в привычку. Привычку со знаком минус. Первое время, когда он приходит в твою жизнь, это революция. Многие из вас помнят эту первую любовь, эту эйфорию. Я летаю, я другой, у меня другое зрение, у меня вообще все дороги открыты. Да, вы что, это ни с чем не сравнится. У меня даже со свадьбой это нельзя сравнивать, потому что когда он вошел в жизнь, это все заполнило, весь горизонт. Я без умолку говорил о нем, я постоянно проводил время в церкви, я не мог без него, я не хотел без него. Это было просто фантастика. А потом приходит время, и ты уже не так восхищаешься. И более того, когда он обнаруживает свои желания, представляешь, не он выполняет мои желания, а у него, оказывается, есть желание. И я вдруг осознаю, что он тоже от меня чего-то ждет. Это так удивительно. Я думал, что все будет крутиться вокруг меня, такого дорогого, такого любимого, за которого он не пожалел Иисуса Христа отдать. Это ж какой я дорогой! Это ж какое я дорогое дитя! И как он меня теперь на руках должен носить? И вдруг у него есть какие-то желания, и он ожидает, что я что-то для него буду делать. Вау! И, конечно, иногда это просто изменяет наше видение и наше ожидание. Оказывается, ага, не все не так радужно. Оказывается, есть какая-то его воля. Оказывается, я и должен быть ему слугой. А в Библии есть еще страшное слово «раб Христов». Какой кошмар. А где ж любовь? А где цветочки? А где подарки? Они рабы, понимаете. Знаете, первое время я как-то читал, и я не очень понимал, почему апостолы вот так вот с гордостью говорят, я раб Христов. Чем гордиться? Вау. Я сын, о. Я невеста, о. Классно, здорово. Вот. Я предмет обожания. Но когда я должен что-то делать, ой, извините, я подумаю, мне нужно посоветоваться с товарищем, приходите через недельку или через две. И это, конечно, меняет наши отношения, это меняет наше восприятие Бога, это накладывает на нас какие-то обязательства, какой-то закон, вот так нельзя, так нужно, потому что он этого хочет, потому что ему это нравится. Мало ли что ему нравится, и мне не нравится, я хочу по-другому. Не получается. Потому что отношения с Богом, они так и устроены. Понимаете, он не просто влюбленный. Он не просто влюбленный, который потерял голову, который видит все в розовом свете, который не замечает никаких недостатков, которому море по колено, он просто влюблен и все. И все. И тебе хочется, чтобы так было. Но наш Бог не просто такой влюбленный. Он никогда не теряет голову. Он никогда не смотрит на тебя сквозь розовые очки. Его невозможно обмануть. Ему невозможно показывать себя только фасадом, потому что он тебя видит целиком, он тебя видит изнутри в том числе. Он видит тебя и тогда, когда бы ты никак не хотел бы, чтобы он тебя видел, он тебя видит. И при этом он продолжает тебя любить. И это потрясающе. Когда я начинаю думать об этом, об этой черте, у меня все заходится внутри. Потому что если посмотреть на себя, вот без эйфории какой-то, то я понимаю, что не такая ж я и драгоценность, чтобы идти на крест за меня, совершенному Сыну Божьему. Не такая ж я и ценность. Не так уж я и служу Богу, чтобы быть ценным кадром в Его Царстве. Я не такой уж и жертвенный, я не такой уж и подвижник в Царстве Божьем, и не такой уж и бессребреник, и не такой уж я и трудоголик, чтобы трудиться, и нам хлеба не надо, работу давай. Нет, совершенно нет. Поэтому если посмотреть на себя в плане достижения, ты пастор, сколько у тебя людей в церкви, вот, ну, любимые фишки пасторов, Вот. Значит, неуспешный, значит, плохой служитель, там, если мало людей. Ага, у тебя молодежи нет совсем, ха-ха-ха, у тебя одни бабушки, ха-ха-ха, что ж ты за пастор такой? Ну и так далее. То есть это вот такой вот особенный язык, когда тебя просто сдергивают с небес на землю и мыслят чисто по-человечески. Вот, в отношении тебя. Так вот, Господь не хочет, чтобы мы были связаны такими отношениями. У него есть что-то совершенно особое, что удивительным, непостижимым для нас образом соединяет в наших отношениях и отношения жесткой вертикали господин и раб, и отношения близости горизонтальной муж и жена, и отношения самые теплые, самые надежные в жизни – это отец и сын. Это все в одном флаконе. Это все в одном завете. Мы все приобретаем в момент, когда мы приходим к Нему. Все вместе. И потом жизнь уходит на то, чтобы это продолжать познавать. Я хочу предостеречь вас, родные мои, как Бог предостерегал меня, чтобы наша жизнь не превращалась в рутинные отношения с Ним. Я когда готовился к этому слову, я почему-то вспомнил одну из очень ярких проповедей нашего бывшего пресвитера Володи Галкина, когда он говорил примерно об этом же. Меня запало в сердце вот это его слово, когда он говорил об израильском народе, о том, как они шли по пустыне, о том, как их окружали чудеса, потому что они шли в облаке, и облако каждый день сопровождало их, оно ночью защищало их от холода, согревало их, потому что горело огненным огнем, а днем защищало их от зноя. Потому что у них были перепела, потому что у них была манна, потому что они постоянно жили в атмосфере сверхъестественного. И Володя говорил, ну, жили они какое-то время в атмосфере сверхъестественного, а потом мы читаем, что они продолжали роптать, потому что они очень быстро привыкали к этим отношениям. Привычка становилась рутиной. И рутина напрягала их. И опять они говорили, нам не нравится это меню. Ну, я понимаю, манну там раз поесть, два раза есть. Ну, извините, я уже месяц ем только манну. Дайте мне что-нибудь другое. А у Господа на обед, на завтрак и на ужин только манна. Ничего нет. В этом ресторане нет разнообразия меню. И я понимаю этих людей, да? Так вот, Господь просто хотел выработать у них особое отношение. Отношение, просто понимание того, что они не работали, они не сеяли, они не жали, они полностью зависели от Него, и они остались бы рабами, если бы Он их не вывел. Они остались бы в этом Египте со своими огурцами, дынями, чесноком, о котором они там стонали и плакали, что у них этого теперь нет. А у них теперь есть манна, и у них есть свобода идти в Ханаан и жить по воле Божьей. Вот это свобода. И я понимаю, что многих из нас вот эта свобода не очень-то и впечатляет. Рабство. Ну, оно что же разное бывает? Вот там они неплохо устроились, рабы рабами. А представьте, дыни, огурцы, чеснок, лук зеленый. Красота! Хочу такую тюрьму! Хочу такое рабство. Ничего себе, а тут в пустыне манна. Понимаете, да? И дьявол-мастер подсовывает нам вот эти вот варианты. Что нам это не надо. Что нам лучше вот жить так, как он придумал для нас. Но я говорю об этом удивительном ощущении сыновства, которое мы могли познать, и о том желании Божьем иметь с нами не просто вертикальные отношения, не просто формальные отношения. У меня были когда-то формальные отношения с моими родителями. Да, они родители, они дали мне жизнь, да, но я настолько видел их недостатки, что мне неинтересно было с ним. Я был печатью совершенства, это естественно. А вот они несовершенные люди. И я мог по пальцам перечистить их недостатки без проблем совершенно. И был бы прав, потому что так оно и есть. Когда Господь давал мне это слово, Он просто поверг меня просто в трепет. Трепет ребенка. Я шел по территории моего садика. Сережа, у тебя готово там? Я шел по территории моего садика, и такое ощущение, что Господь открыл мне глаза и показал мне, что происходило с небом вчера вечером. Неважно, видели вы это или нет, Он показал это мне. Он сделал это для меня. Сереж, покажи. Мой дешевенький фотоаппарат в телефоне не в состоянии передать. Крути, Сережа, по кругу. Передать вот все это богатство, все эти палитры. Но мне так бы хотелось, знаете, мне так бы хотелось запечатлевать эти моменты. Не для того, чтобы показывать, что я крутой фотограф. А для того, чтобы показывать, какой чудесный Господь, который такие вещи творит для своих детей. Он это создал для меня. Он обратил мое внимание на эти вещи для того, чтобы я увидел и наслаждался. И вот это осознание, что Он это сделал для меня, мне все равно, мне по барабану, что Он сотворил это для всех людей. Да все равно, что все говорят, Иисус умер за всех. Мне важно, что Он умер за меня. Потому что все – это все. Кто-то оценил, кто-то прошел мимо, кто-то плюнул в Иисуса Христа. Так же было, да? Кто-то сказал, тебя обманули, тебя все, кто затащили и так далее, да? Мне по барабану. Когда речь идет о мне, о моем сердце, да, это моя драгоценность, это мои взаимоотношения с Богом, они особенные. Поэтому мне не важно, что ты видел вчера. Я говорю о том, что Он показал мне. И мое сердце растаяло, просто растаяло. А потом я зашел в помещение, где я обычно провожу дежурство, и тут звонит мне мой отец, мой папа. Ему 82 года, он все еще жив. Это человек, которого я не любил, это человек, против которого я был настроен очень сильно. Я его не уважал, не ценил. Я был ему очень плохим сыном, потому что был взыскательным. Он плохо относился к маме. Он создавал дома атмосферу нестабильности, атмосферу страха, атмосферу зависимости от его настроения. Это было ужасно. Поэтому мое детство было пропитано вот этими переживаниями. И, естественно, и я подумал о том, что если бы я не пришел к Богу, если бы я не узнал, и Он не изменил мое сердце, то я бы так и жил сейчас, 55 лет, неудовлетворенным и предъявляющим претензии моему земному отцу, что он не сделал для меня и то, и то, и то, и то. И, наверное, у нас бы не было никаких отношений. Да я уверен просто, потому что у меня их не было фактически с ним с того момента, как я женился, ушел из дому и все. Только по необходимости, только по нужде. Папа, сделай для меня вот то. Папа, у меня поломался стояк, у меня там то или сё, он отличный слесарь, и он приходил что-то делать для меня. Ну, для меня это было, ну, он должен, он отец. Вот так. С того момента, как я пришел к Богу, он все перевернул. И я понимаю, что с годами мои отношения к моему земному отцу, оно просто, оно меняется, оно обрастает, знаете, как кости обрастают мясом. Сначала были восстановлены кости, почтение, покаяние, понимание, что он отец, а я сын. Вот это кости, это скелет. А мясо – это содержание этих отношений. Это формы этих отношений. Это как мы встречаемся, о чем мы разговариваем, отвечает ли он на Евангелие, разделяет ли он мои ценности. Тут все непросто, тут все неоднозначно, он все еще неверующий человек. Но то, что в моем сердце, и то, что меня совершенно удивительным образом трогает, что он просто позвонил мне спросить, как мои глаза после операции. И уже не первый раз он звонит, просто для того, чтобы задать этот вопрос, понимаете? И у него свое здоровье очень слабое уже, ну, 83-й год. И там, и везде. А он очень впечатлительный человек, очень мнительный, очень подозрительный в плане своего здоровья. И он обычно погружен в эти вещи. И то, что он думает обо мне, то, что его беспокоит, как у меня дела... То, что его волнует то, где я нашел деньги, чтобы заплатить за эту операцию. И говорит, сынок, я верну тебе, я тебе отдам деньги за операцию, ты не переживай. Как это трогает. И вчера я был тронут Божьей любовью, потому что я понимаю, что мой папа так и остался несовершенным человеком. Тяжелым человеком. С которым мне очень трудно общаться, который не разделяет моих ценностей, который не принимает Евангелие, который не любит моего Господа все еще. Но он так дорог для меня, потому что Господь изменил мое сердце. И потому что Господь стал для меня отцом, который возместил мне все то, чего я недополучил от своего земного отца. Так устроено Божье Царство. Люди не способны быть Богом для нас. Люди несовершенны, и это аксиома. Я говорю о самых лучших христианах, о самых посвященных верующих. Они остаются несовершенными людьми, кто понимает. И они такими и останутся. Мы ожидаем совершенства, но мы находим его только у Иисуса Христа. Только. Хотя ожидаем от людей. Хотя предъявляем им требования. Ты же должен. Ну да, я должен, но я не могу. У меня нет. Я должен, но у меня нет. Я должен тебе денег, но у меня нет денег тебе вернуть. Что делать теперь? Господь просто подкупает нас. Просто находит нас. Он хочет, чтобы мы были сынами. Он хочет, чтобы... отношения с Ним восхищали нас, чтобы мы никогда не превращались в таких оловянных солдатиков, служителей, там, которые исполняют Его волю, которые привыкают к этому. Да, есть хорошие привычки. Хорошо, пастор Лена спрашивала, кто из вас просыпается там, в молитве или в поклонении. Да? Знаете, это привычка. Да, ее, конечно, инспирирует Господь, но она становится привычкой. Просто ты, не знаешь, такое ощущение, что ты только включаешься, и у тебя сразу что-то звучит. Или звучит хвала, или звучит какая-то музыка. Я слежу, да, за временем. И он не хочет, чтобы мы превращались в что-то привычное, и наши отношения набивали оскомину. Ну да, я знаю этого Бога. Да, Он есть. Да, когда надо, я молюсь. Да, я стараюсь там поступать по заповедям. Там, вот это все. Но как только я это вижу, как только я это слышу, я понимаю, что у человека нет этих отношений. У него нет страсти, у него нет любви. И знаете, я вспомнил место Писания, которое я показывал вам уже не раз. Но оно сегодня как-то вот, может быть, хорошо завершит эту тему, о чем мы говорим. Это книга пророка Исаии, 66 глава. Там очень дорогие для меня вещи написаны. С первого стиха. 66 Исаии. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было говорит Господь. Сделаем паузу. Бог говорит о том, что мы не можем для Него сделать ничего, потому что, как апостол Павел говорит, что ты имеешь, что не было бы тебе дано. Помните, да? Чем ты можешь хвалиться, как будто ты сам это произвел? Нет, все, что у тебя есть, это не твои заслуги. Все, что у тебя есть, это Его дары. Все, что ты в себе любишь, способность быть внимательным, способность быть умным, способность служить, делать что-то особенное, то ли руками, то ли головой. Ну, особенно, да, мы привыкли это приписывать себе, нас научили так, и люди привыкли нас соблазнять, говоря, вот, вы такой талантливый, вы такой особенный, я восхищаюсь вами. Наступает время, когда меня совершенно не радует, когда люди восхищаются мной. Меня совершенно не радует, когда люди благодарят меня, потому что я живу не для себя. Меня не радует, когда меня возвышают. Понимаете? Наступает момент, когда это просто не приносит тебе радости. Раньше я ради этого жил. Я ради этого занимался, ради этого играл, ради этого что-то изучал. И я принимал как должное. Да, и это я. Это я вот такой вот особенный. Сейчас нет. Я хочу, чтобы он был прославлен. И я дочитываю вторую часть этого отрывка, да? То есть Господь говорит, что вы не можете для меня ничего сделать, потому что это было до вас, Он говорит, да? Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь, было, то есть до того, как вы родились. Понятно, да? Небо мое, земля моя, мы ничего этого не делали, да? А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Понимаешь? Здесь на примере Слова говорится о том отношении, которое отличает сына от наемника, от партнера. Я не знаю от кого еще. Придумай сам. Но отношение сына, оно совершенно другое. Слово, которое Бог дает, это не слово начальника. Некоторые христиане пытаются так относить. Это заповедь, он сказал, он царь. Я просто должен это исполнять. Но он отец, и он ожидает не просто автоматического послушания. Он говорит, вот на кого я презрю. Здесь не написано на знающего слова, на цитирующего слова, на проповедующего слова. Здесь говорится на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. В другом месте, в каком-то псалме говорится, что мы должны трепетать и благоговеть. Отношение сына к отцу, к настоящему, это отношение трепета, отношение благоговения. Это не просто ты папа, я сын, говори, я буду делать. Это то, чего хочет Бог. Это то, что Он хочет разбудить в нас. Накануне вот этого особенного молитвенного служения, когда мы будем молиться за сирот, людей, которые не знают, что такое отец, или которые имеют искаженную картину, искаженное представление об отцовстве, мы своей молитвой будем менять состояние их сердец, будем приносить истинное отцовство во имя Иисуса. Аминь. Господь, дорогой, благодарю Тебя. Благодарю. Есть вещи, которые трудно воплощать в слова. Но я думаю, что Ты дал мне что-то, чем я мог просто поделиться сегодня с братьями и сестрами, Господи. Чтобы они могли посмотреть на свои отношения с Тобой другими глазами. Не потеряли ли они страсти? Не потеряли ли они трепет? Благоговение, когда открывают Твое Слово, когда приходят в церковь на служение, когда начинают поклоняться, не поют ли они просто красивые песни, или они трепещут перед Тобой, Или они наслаждаются общением с тобой, а не просто хорошей музыкой. И когда они читают слово, они просто едят и наслаждаются, и благодарят за каждый кусок, за каждый глоток того, чем ты их кормишь, того, чем ты делишься с ними. Спасибо, наш Царь великий. Господи, я хочу, чтобы ты имел в этой церкви детей, а не просто рабов. Аминь. Сереж, давай. Аллилуйя. Спасибо. Я с хорошими.